Сколько еще осталось до завершения проекта? Легион уже понял, что мы больше не в первичной вселенной. Скоро они нас найдут, нетерпеливо сказал Вилгакс. Терпение добродетель, Вилгакс. Я должен убедиться, что в этом нет ошибок, иначе он вернется и укусит нас. Кроме того, как только мы закончим, Легион будет дрожать перед нами, сказал Фракс. Глава 118. Глава 118. Ультиматум. В Атлантическом океане была построена новая нефтяная платформа. Очевидно и неудивительно, что компания BP обанкротилась из-за того, что люди больше не пользовались нефтью. В последней попытке получить прибыль они установили новую платформу для бурения большого месторождения нефти для чего-то нового. И в процессе они пробудили магму, как вид, который взбирался на вышку, чтобы напасть на рабочих. Гребаные дебилы. В данный момент аквачеловек спешил к платформе. Новая бермудская платформа подвергается нападению. Если он рухнет, его глубоководный горизонт снова затопит или, может быть, даже хуже. Аквамен сказал по кому. Я думал, что с Энергоном эти идиоты перестанут бурить. Очевидно, те же самые парни, которые вызвали Deep Water Horizon, не могут понять намека. БП крайне близка к банкротству. Должно быть, им нужна нефть, чтобы выбраться из ямы, в которую они себя загнали, сказал Шон, летя к платформе. Мы уже в пути, сказал Супермен, когда он, Чудо-женщина и Бэтмен в своем костюме полетели к вышке. Аквачеловек прыгнул на платформу, прежде чем напасть на магматических существ, прежде чем Шон влетел и взорвал их прочь. Эти идиоты зарылись прямо в земную магму. Им и в голову не приходило, что там действительно кто-то живет, сказал аквачеловек еще до того, как появились остальные. Однако, когда магматические существа окружили их, вихрь ветра бросил их вокруг. «А нет», — сказал Шон, зная, что будет дальше. «Не беспокойтесь, товарищи герои, ультимины уже здесь. Тот, что известен как дракон ветра, сказал со своей группой. Я даже не буду утруждать себя описаниями, поскольку вы все равно их знаете. Только не это», — раздраженно сказал Шон. «Эти ребята появились вскоре после того, как все получили свои силы обратно. Конечно, они помогали, но некоторые из них были довольно раздражающими, будучи старой школой. Говорил то, чего больше никто не говорил. Довольно скоро все сражались с этими существами, прежде чем Супермен покрылся лавой, которая затвердела, прежде чем дракон ветра сдул их, прежде чем его приятель Сок появился рядом с ним. Знаешь, Джус, Супермен был моим героем, когда я был мальчишкой. Это не его вина, что он стареет, сказал дракон ветра. Ух ты! Ты называешь его своим героем, а потом, черт возьми, оскорбляешь его, когда он рядом. Старый, сказал Супермен невероятно раздраженно, прежде чем вырваться. Старый, но бодрый, сэр. Старый, но бодрый, сказал дракон ветра. Чудо-женщина использовала свое лассо на существах, прежде чем упасть, пнув одного, когда длинная тень помогла ей выбраться. Для меня большая честь работать с тобой, Чудо-женщина, сказал длинная тень. «Спасибо, длинная тень», — добродушно сказала Чудо-женщина. «Внимание!» — крикнул Шон, выбрасывая несколько штук в океан прямо над ними. Внезапно ливень поднял большую приливную волну, а оборотень превратился в морского змея. «Что? Вот дерьмо!» — крикнул Шон, когда его ударила волна, прежде чем перевертыш схватил его и поднял обратно. «Все в порядке, Крюгер, это всего лишь я, оборотень», — сказала оборотень. «Небольшое предупреждение в следующий раз?» — спросил Шон. «Мы всего лишь пытались помочь», — оборотень сказал, прежде чем Шон прыгнул и приземлился рядом с Бэтменом и Аквачеловеком, прежде чем Веном взял верх. «Ты можешь установить телепатический контакт?» — спросил Бэтмен и Аквамен. «Они что-нибудь похожи на рыбу?» — спросил Веном. «А вот и нет», — сказал Аквачеловек. «Не отчаивайся, старина», — ветряной дракон сказал, что использует свой ветер на магматических существах, прежде чем они превратились в лед и распались. «Пру», — сказал Шон, беря управление на себя. «Я и не знал, что ты на такое способен», — сказал длинная тень. «И я тоже», — сказал ветряной дракон с не меньшим удивлением. «Позже. Поиск новых источников топлива для мира, страдающего от энергетического голода, является поистине достойным делом. Но в своем стремлении к совершенству человек должен уважать все миры созданий, включая тех несчастных зверей, чьи дома вы потревожили. Нам необходимо научиться делить нашу планету, если мы хотим, чтобы Земля выжила», — сказал ветряной дракон рабочим. «Да, конечно, серьезность», — сказал аквачеловек. «Артур, слово, которое ты ищешь, чертовски банально», — сказал Шон, издав ядовитый смешок у себя на плече. «Мой бог говорит о подлизе», — сказал Шон. «Не пора ли тебе принять предложение легионов?» — спросила чудо-женщина. «Что?» — удивленно спросил Шон. «Мы действительно польщены, но просто еще не готовы», — сказал дракон ветра. «Мы не готовы жить в соответствии с легендами», — сказал дракон ветра, заставив Шона громко вздохнуть от досады. «О, мой гребаный бог, вот так, мы уходим отсюда», — крикнул Шон, прежде чем нажать кнопку на своем костюме, и все пятеро исчезли. «Я что-то такое сказал?» — спросил дракон ветра. Позже, в новостях был никто иной, как Максвелл Лорд, берущий интервью о своем ультимине. «Мистер Лорд, в последние месяцы ваши ультимины взяли страну штурмом. Как вы думаете, почему это так? Все просто, Майк, это герои, которым люди могут доверять, на которых можно положиться. Они неравнодушны, они не ставят себя выше нас, простых смертных, как некоторые герои», — сказал Лорд. «Боже, даже тогда, когда я был маленьким ребенком, я ненавидел этого парня». «Ты имеешь в виду Легион?» — спросил Майк. «Кто?» — сказал Лорд. «Да пошел ты», — крикнул Шон, смотря новости. «А как насчет тех, кто критикует вас за миллионы, которые вы заработали на лицензировании и одобрении сделок?» — спросил Майк. «Все деньги, генерируемые ультимином, направляются обратно в группу, чтобы покрыть накладные расходы. Борьба с преступностью — это не чип, и даже герои должны есть», — сказал Лорд. «Я больше не могу это слушать», — сказал Супермен, прежде чем Шон выключил телевизор. «Гребаный мудак», — сказал Шон, скрестив руки на груди. «С него капает больше нефти, чем с этой платформы, если бы она не превратилась в пыль», — сказал Супермен. «Поскольку нефтяная компания сделала это без разрешения, платформа была снесена к большому раздражению и гневу БП, и у него хватает наглости стрелять в нас», — также раздраженно сказал Аквачеловек. «Мы с Шоном знаем Максвелла Лорда. Все, что его волнует, — это деньги». Бэтмен сказал, что у них обоих был прошлый опыт общения с ним и его методами. «Честно говоря, чтобы делать то, что мы делаем, нужны деньги. Не все богаты независимо друг от друга», — сказала чудо-женщина. «Господь — это определение ходячего эго. Если он и замешан в этом деле, то не для того, чтобы помогать людям», — сказал Бэтмен. «Что еще более важно, с этими пятью что-то не так. Мы знаем имена каждого героя, улучшено или нет. Эти пятеро появляются из ниоткуда. Там нет никакой справочной информации, ни отпечатков пальцев, ни ДНК, ни вообще ничего. Мне это нисколько не нравится», — сказал Шон. «Вы хотите сказать, что о них нет никакой информации?» — спросил Супермен, прищурившись. «Ничего, нет даже отчета о происшествии с ними. Они как будто вообще не существуют. Я думаю, что Господь что-то скрывает о них», — сказал Шон. «Не знаю, как Лорд, но я думаю, что у этих ультиминов есть потенциал, который следует поощрять», — сказала чудо-женщина. «Я в этом не уверен. Длинная тень и другие достойны, но дракон ветра так полон собой. Эти банальные реплики, эти чертовы речи, это было похоже на прослушивание мультфильма 70-х и 80-х годов», — сказал Шон. «Забавный факт заключается в том, что эти пять основаны на персонажах 70-х и 80-х годов. Между тем, ультимин в их штаб-квартире. Так вот, вчера вечером Inside Celebrity снял целые сегменты о ветряном драконе, а мистер Надутая Голова даже не упомянула нас всех. Ливень сказал, что играет с сестрой в пук, и проиграл. Когда я стану лидером команды, когда твои зубы сверкают, как мои», — сказал дракон ветра, показывая зубы. «Дети, вы же знаете, что в подростковом возрасте вы играете лучше всех. Ваши лица есть на стенах каждого 12-летнего подростка в Америке», — Лорд сказал, входя. «Не знаю, как насчет оборотня, но мне надоело быть кумиром подростков. Во мне есть нечто большее, чем просто красивое лицо», — сказал Ливень, заставив сестру усмехнуться. «Я что, забыла отдать тебе чек на гонорар за новую фигурку, извергающую потоки воды?» — спросил Лорд, протягивая ему чек. «Вот что я хочу знать», — попытался сказать длинная тень. «Почему мы не можем вступить в Легион? Все так говорили». «Ничего страшного, я тоже так думал», — сказал дракон ветра, прежде чем Лорду позвонили по телефону, и ушел. «Да, мэм, но только потому, что дракон ветра обладает новой силой». «Да, я понимаю, я проверю их всех», — сказал Лорд, вешая трубку. Между тем, прорычал Шон, сражаясь с братьями по крови и жестоким угнетением в тюрьме. Оба были посланы освободить заключенных, чтобы увеличить их ряды. Вы двое серьезно думаете, что можете победить меня? Я убивал парней, которые были в 100 раз опаснее, сказал Шон. Возможно, но это будет отвлекать вас достаточно долго. Блад говорил и раньше. Бизара здесь, чтобы спасти положение, закричал Бизара, прежде чем ударить Шона в ответ, заставив его зарычать. И дикарь, и Блад вернулись в тюрьму, но длинная тень преградила им путь. «Прочь с дороги, слабак», — сказал Свитш, прежде чем выросла длинная тень. «Ты что-то говорил?» — спросил длинная тень. «Гррррр, отступаем», — закричал Блад, когда портал открылся прежде, чем трое ушли. «Хорошо выбрал время, малыш», — сказал Шон, заставив его улыбнуться. «Позже. Хотите верьте, хотите нет, но когда я родилась, я была маленькой и болезненной. Но, к счастью для меня, мои родители были учеными, экспериментировавшими с гормонами роста. Думаю, эксперименты увенчались успехом», — сказал длинная тень. «А где сейчас твои родители?» — спросил Шон, прислонившись к дереву. «Ну, мама умерла, папа на пенсии. Неужели ты думаешь, что я смогу поступить в легион?» — спросила длинная тень, заставив его усмехнуться. «Каждый заслуживает шанса. Однако твой друг ветряной дракон это, как бы это сказать?» — спросил Шон. «Полон собой?» — спросила длинная тень, заставив его усмехнуться. «Да, именно так», — сказал Шон, прежде чем зазвонил телефон долгих теней. «Мне пора идти», — сказал длинная тень. «Позже. Ультимины были в лабораториях, их проверяли. И долго они будут держать нас в таком состоянии?» — спросил оборотень. «В чем дело, сестренка? Надо взять его и отполировать усы?» — спросил Ливень, заставив Джуса рассмеяться. «Ну, у меня, например, свидание», — сказал дракон ветра. За стеклом стояли Гамильтон и Лорд. «Все гораздо хуже, чем мы думали вначале», — Гамильтон сказал, показывая данные. «Клеточная матрица Ультимина не выдерживает испытания. Ветряной дракон, в частности, проявляет массивную клеточную атрофию. Но все они находятся на ранних стадиях неудачи», — сказал Гамильтон. «Как долго?» — спросил Лорд. «Несколько месяцев, несколько дней. Прогрессирование будет болезненным. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им», — сказал Гамильтон. «Это не наш приоритет. Они посмотрели и увидели, как вошла худая афроамериканка. Но, миссис Уоллер, я действительно так думаю», — попытался сказать Лорд. «С каких это пор твое мнение считается, господин? Как скоро мы поднимем вторую группу и начнем действовать?» — спросила Аманда Уоллер. 5 дней, если мы будем настаивать», — сказал Гамильтон. «Пусть будет 3», — сказала Аманда. «А Ультимин?» — спросил Гамильтон. «Они расходный материал», — сказала Аманда. «Им было неизвестно, что длинная тень слышит их и прищуривается». Позже ультимины смотрели телевизор в какой-то комнате, прежде чем сок поджарил камеры, и они вырвались. Пробегая мимо охранников, они что-то искали. «А что мы ищем?» — спросил оборотень. «Мы узнаем, когда найдем его», — сказал длинная тень, пиная дверь, в которой было несколько клеток, прежде чем они прошли мимо них, только для того, чтобы какая-то мутировавшая собака начала лаять на них. «А-а!» — оборотень закричал от страха. «Вон там!» — длинная тень сказал, что они выглядят как 5 трубок, и в них были одинаковые копии самих себя. Позже Уоллер, Лорд и Гамильтон находились в лаборатории вместе с клонами. «Клоны не пострадали», — сказал Гамильтон. «Служба безопасности не может найти и следа нашего ультимина», — сказала Аманда, прежде чем повернуться к Лорду. «Но я хочу, чтобы ты нашел их, господин. Ты действительно думаешь, что они мне поверят?» «Теперь они не поверят ни единому нашему слову», — сказал Лорд. «Верните их, или я попрошу Хагера вызвать отряд, чтобы их усыпить. Я хочу, чтобы эту лабораторию демонтировали и перевезли», — сказала Аманда. «Между тем, Хаэм, Шон сказал, что просматривал различные файлы на всех, кто соответствовал описанию длинной тени, но ничего не нашел». «Все еще ничего не нашли?» — спросил Лейн, сидя рядом с ним. «Ничего, я ничего не понимаю. Никто просто так не появляется из гребаного ниоткуда, кроме как...» Шон замолчал, широко раскрыв глаза. «В чем дело?» — спросил Лейн. «Единственный вид людей, которые просто внезапно появляются из ниоткуда, это созданные люди. Искусственные, как мужская сторона или менцы у Кэтрин», — сказал Шон. «Подожди, ты меня потерял», — сказал Лейн. «А что, если причина, по которой мы ничего не можем найти на этих детей, заключается в том, что не так давно их вообще не существовало? Это имело бы смысл. Современные технологии открывают бесчисленные возможности. И, Как сказал Миллс, генетика – это новый рубеж для нас, сказал Шон, прежде чем прозвучала тревога. И что теперь, Шон? Спросил, прежде чем видеонаблюдение Ультимина минус длинная тень, которая помогала людям выйти из высокого здания, атаковали упомянутое здание. Какого черта? Спросил Лейн, прежде чем Шон выскочил, чтобы остановить их. Длинная тень несла людей вниз, в безопасное место. Нужна помощь? Спросил Шон, летя к нему с Суперменом, Чудо-женщиной, Бэтменом и Акваменом, которых нес Бэтмен. Что происходит? Спросил Супермен. Я объясню позже. Длинная тень сказал. Внутри Ультимина разнесли залы и кабинеты. Какой в этом смысл? Мы никогда не найдем ни Кадмуса, ни лекарства, сказал оборотень. Тогда что? Мы просто умрем и позволим им заменить нас? Никто никогда не узнает, что мы были здесь. Что мы значим? Спросил дракон ветра. Я предлагаю просто обрушить на нас все здания, сказал Ливень. Не теряя надежды, Ливень. У нас есть высокопоставленные друзья, сказал длинная тень вместе с остальными позади него. Идиот, неужели ты действительно думаешь, что они могут нам помочь? Спросил оборотень. Послушай, что бы ни случилось, мы сделаем все, что в наших силах. Шон попытался возразить. Да, власть. Вот к чему это всегда сводится, не так ли? И это единственный способ, чтобы нас запомнили, сказал ветряной дракон, когда его силы начали действовать. Если именно мы уничтожим легион, мир никогда не забудет нас, сказал ветряной дракон, заставляя остальных согласиться. Слушать себя, в твоих словах нет никакого смысла, тебе становится все хуже, сказал Бэтмен. Перевод. Они боятся встретиться с нами лицом к лицу, сказал дракон ветра. Довольно об этом, сказал Шон, отстреливая их, пока они не разбежались. Найти их. Шон сказал, что идет за ветряным драконом. Дракон ветра зарычал, пытаясь убедиться, что на него не напали из засады. Это оказалось ошибкой, так как Шон появился сверху и посадил его в замок. «Послушай меня, приятель, тебе нужно успокоиться», — сказал Шон, — «и тебе нужно отступить», — сказал дракон ветра, сдувая его в стену, прежде чем Шон выстрелил в него, но он увернулся. Затем Супермен бросился в него, пытаясь остановить, но попал в его ветер. «Ты не должна этого делать», — завопил Супермен. «Это все, что я знаю. Это то, для чего я был создан», — завопил дракон ветра. «Ты запутался, дракон. Клеточная дегенерация», — попытался сказать Супермен. «Больше никаких слов. Я высосу из тебя весь воздух», — сказал дракон ветра, высасывая из него воздух, заставляя Супермена хватать ртом воздух, прежде чем Шон бросился на него и затащил в шлюз. «Посмотри, что ты делаешь, это то, за что ты хочешь, чтобы тебя запомнили», — крикнул Шон, заставляя его обернуться, и остановился. «Вы сказали, что он был вашим героем», — сказал Шон, заставив его взреветь, и взорвал стену, разрушая ее. «Он был моим героем, а герои — это все, чем я когда-либо хотел быть», — сказал дракон ветра, стоя на коленях. Позже ультимины были закованы в наручники и готовы к тому, чтобы их увели. «Проект Кадм, и это все, что ты знаешь?» – спросил Шон. «Все остальное – это имплантированная память», – сказал длинная тень. Однако внезапно начали прибывать армейские грузовики, прежде чем вооруженные люди вышли вместе с Амандой Уоллер и Лордом. «Ультимины принадлежат нам», – сказала Аманда. «Принадлежать?» – сказала Чудо-женщина, прищурившись. «Да, этого не случится, Уоллер. Они идут с нами. Либо это так, либо я просто не знаю, кто-то может утечь информация о некоем инциденте в Мидуэй-Сити в 2015 году», — сказал Шон. «Вы меня шантажируете?» — спросила Аманда. «Нет, угроза — это скорее термин», — сказал Шон, заставляя ее сузить глаза, прежде чем улыбнуться. «Ты победил в этот раз», — сказала Аманда. «Кто вы такие, люди?» — спросил Бэтмен. «Это не твое дело, Брюс Уэйн», — сказала Аманда, прежде чем она и остальные ушли. «Даже не думай об этом», — сказал Шон, останавливая его, чтобы он не пошел за ними. Позже ультимины находились в Ваканде, готовясь погрузиться в стазис прямо рядом с Баки Барнсом. «Пока мы не найдем способ вылечить вас, ребята, вам придется остаться здесь», — сказал Шон. «Как долго?» — спросил дракон ветра. «В лучшем случае пару месяцев», — сказала Шури перед тем, как они вошли и замерзли. «Аманда Уоллер, у меня сложилось впечатление, что она была убита теневым шпилем много лет назад. Думаю, я смогу это объяснить. Вы помните мой проект ЛМД? Именно она больше всего поддерживала этот проект. Должно быть, она им воспользовалась», — сказал Шон. ЛМД расшифровывается как приманка для модели жизни. Ну и что теперь? Спросил Акоя. Теперь мне придется сделать то, чего я действительно не хочу. Шон сказал, что уходит. Между тем, Аманда Уоллер сидела за столом и просматривала какие-то папки, пока не ухмыльнулась. «Ты же знаешь, что большинство людей пользуются дверью», — сказала Аманда, опуская папки, увидев Шона, сидящего в кресле перед ней. «Я не большинство людей», — сказал Шон. «В чем дело? Будешь сомневаться в моих намерениях?» — спросила Аманда, поскольку в прошлом у них были многолетние разногласия. «Нет, мне нужна твоя помощь», — сказал Шон, удивив ее. «О, в последний раз тебе нужна была моя помощь, чтобы найти всех людей в правительстве, которые были ответственны за вспышку зомби, о которой тебе рассказывал твой друг Фрэнк Уэст. В чем тебе нужна моя помощь? Обычно в наши дни ты можешь справиться с чем угодно», — сказала Аманда. Шон вздохнул, достал папку и протянул ей, прежде чем она успела взглянуть на нее. «Инцидент с городской надеждой, твой приемный брат оттуда», — сказала Аманда. «Я просматривал этот файл в течение 5 лет. Террорист был правой рукой Усамы Бен Ладена до его смерти. Я смотрю на этот файл, и там больше вопросов, чем ответов. Как он попал в эту страну? Как он прошел мимо охраны? Почему, черт возьми, он надеялся? Это важные вопросы. Я считаю, что этот файл не является оригиналом, и кто-то пошел на многое, чтобы скрыть правду», — сказал Шон. «Вы хотите, чтобы я нашел исходный файл?» — спросила Аманда. «Если я прав, это может быть проблема национальной безопасности внутри правительства или что-то еще хуже», — сказал Шон, заставляя ее еще раз взглянуть на папку. «Я помогу тебе при одном условии», — сказала Аманда. «И это все?» — спросил Шон. «Карлтон Дрейк. Я хочу, чтобы его освободили и взяли под мою опеку», — сказала Аманда. «Что? После того, что он вытянул?» — спросил Шон. «Я прослежу, чтобы за ним внимательно наблюдали. Мы заключили сделку?» — спросила Аманда, заставив его вздохнуть. «Чувак, я знаю, что у Майка будет гребаный припадок из-за этого». «Хорошо», — Шон сказал, что собирается уходить. «Просто любопытно, почему ты не думаешь, что это сделал я?» — спросила Аманда, заставив его усмехнуться. «Вообще-то я думал, что это можешь быть ты, но потом мне пришла в голову одна мысль. Вы предпочитаете оставлять как можно меньше улик. Удар беспилотника — это больше, чем ты сам. Так что я знаю, что это не ты. Я знаю тебя лучше, чем Оливер, Дик и Лайла», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Совершенно верно», — сказала Аманда, прежде чем он исчез. «Мне жаль беднягу, который действительно виноват в этом», — сказала Аманда, выходя из кабинета. «Позже». «Что?» — крикнул Майк, когда Дрейка выпустили из камеры. «Дружище, перестань, это ошибка», — сказал Майк. «Поверь мне, я знаю, но мне нужно знать, кто напал на дом Тьюрока и почему. Это был единственный выход», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Да, я знаю», — сказал Майк. Между тем, Оливер, Дик и Дайна вошли в полицейский участок, когда увидели, что полицейского удерживают его собственные люди. «Меня от тебя тошнит, приятель», — сказал Ланс. «Папа, что происходит?» — спросила Дайна. «Этот сукин сын пытался передать список всех метачеловиков в городе какому-нибудь парню, который работает на Хиггера», — сказал Ланс. «Металюди не уважают человеческую жизнь. Они не заслуживают того, чтобы дышать нашим воздухом», — заорал коп. «Уведите его отсюда», — сказал Ланс, когда его люди поволокли его прочь. «Можно было бы подумать, что это дерьмо прекратится со всеми хорошими вещами, которые делают митиманы», — сказала Дайна. Полицейский фургон с бывшим полицейским на заднем сиденье подъехал к зданию Легиона. «Вставьте тему Прометхеус из звукового сопровождения стрелки». Однако внезапно фургон остановился. «Какого черта?» — сказал бывший полицейский, прежде чем раздался рев, и люди, сидевшие за рулем фургона, закричали. Напрягшись, почувствовав, как что-то мощное приближается к дверям, он отшвырнул их, открыв кого-то в черной толстовке, прежде чем его руки были охвачены радугой пламени. «Ты мета-человек?» — спросил бывший полицейский. «Нет». Внезапно этот человек был охвачен еще большим пламенем, прежде чем его кожа сгорела, показывая, что он призрачный всадник. «Твой один из них, твой призрачный всадник. Я не сделал ничего плохого. Метехуманы — настоящие монстры. Они этого не заслуживают», — закричал бывший коп, когда призрачный всадник схватил его за горло. «Вы пытались выдать имена метегуманов, которые не сделали ничего плохого и просто хотят жить как нормальные люди, генералу, который скорее будет препарировать и убивать их ради собственной выгоды. Вы виновны. Кто ты такой? Так ли есть радужный всадник? Сказал всадник-дождевик, прежде чем ткнуть его кулаком в живот, прежде чем разорвать пополам, а затем ушел, как будто ничего не случилось. Глава 119. Глава 119. Темное сердце. Так ли есть радужный всадник? Шон и команда Роу смотрели записи с полицейского фургона, наблюдая за происходящим. «Радужный всадник?» – спросил Кертис. «Скажи мне, что это не какая-то темная легенда, ожившая снова, или какой-то потерянный член семьи?» – спросил Дик. Нет, по обоим пунктам. Это буквально абсолютное оружие, созданное первым поколением призрачных всадников. Радужный всадник обладает всеми способностями, каждый призрачный всадник имеет как прошлое, так и настоящее, следовательно, причина всех цветных огней», — сказал Шон. «Создан для чего именно?» — спросил Артемис. «Опять же версия молодого правосудия. В том случае, если призрачные всадники потерпят неудачу, он или она этого не сделает. Сила радужного всадника делает мою роль лидера призрачных всадников похожей на детскую игру. Однако, хотя радужный всадник не должен выходить, если мы не потерпим неудачу», — сказал Шон. «И до сих пор они этого не сделали, должно быть, что-то изменилось», — сказал Оливер. «Да, у меня есть вопрос, и Рашах займется этим». Шон сказал, что собирается уходить. «Есть ли что-нибудь, что нам следует знать об этом парне?» — спросил Рой. «Да, не выводи его из себя». Шон сказал, что уходит. «Хм», — сказала Фелисити, прежде чем что-то напечатать. «Что ты делаешь?» — спросил Рене. «Проверяю, есть ли что-нибудь связанное с этим парнем», — сказала Фелисити еще до того, как по всей стране появились многочисленные сообщения. «Пру?» – удивленно переспросил Кертис. «Гай был очень занят», – сказала Тиа. «И это началось 3 месяца назад», – сказал Оливер. «Посмотри, нет ли в этих отчетах каких-нибудь связей», – сказал Оливер. «Это займет некоторое время. Поскольку есть так много сообщений, будет трудно найти связь», – сказала Фелисити, прежде чем прозвучала тревога. «И мы идем дальше», – сказала Дайна. «Позже, забавная вещь в этом эпизоде заключается в том, что я могу использовать почти всех героев в этой истории. В Неваде был неизвестный объект, который приземлился в пустыне, окруженный 3 маленькими городками. Что это за чертовщина?» — спросил Тальбот, глядя на объект со сторожевой башни. «Непонятный, но что бы это ни было, оно приземлилось всего час назад», — сказал Мацу, «прежде чем несколько американских вертолетов приземлились, чтобы сдержать то, что это было. Однако внезапно появились странные металлические паукообразные существа и начали нападать на людей. Пауки пожирали вертолеты, прежде чем напасть на людей. Черт, я хочу, чтобы все были в этих координатах немедленно», — сказал Тальбот. «Мы этим занимаемся. Супермен сказал, что летит рядом с Бэтменом в своем бюджете. Будем надеяться, что нам удастся их сдержать», — сказал Бэтмен. «О, мы сможем это сделать, хорошо?» — Шон сказал, что, летя рядом с Джавлином, это чудо-женщина летела с несколькими героями внутри. В воздухе и на земле появились другие. Кроме того, с ними были Годзилла, король Гидра, Матра, Зилла, Конг, бычий дракон, Шин Годзилла, Дестроя и каждый джиггер в программе и, конечно же, ксеноморфы. Приблизившись к объекту, они заметили, что он стал больше. Он становится все больше. Он пожирает все вокруг себя и превращает это в массу, — сказал Бэтмен. «Я знаю, почему это так», — сказал Дедакт в виде голограммы. «Что это за штука?» — спросил Шон. «Это мое творение», — сказал Дедакт. «Для войны?» — спросил Каратель. «Нет, он предназначен для терраформирования непригодных для жизни планет в пригодные для жизни планеты. Однако лаборатория, которую я использовал 100 000 лет назад, была астероидом, который был уничтожен некоторое время назад, пока я ждал освобождения. Его программа была повреждена», — сказал Дедакт. «Мой приятель Жнец дал мне эту идею, так как она имеет смысл, вы знаете?» «А, понятно», — сказал Шон еще до того, как появилась связь с американскими солдатами. «Идти вперед», — сказал Шон. «Это полковник Страйкер», — сказал Страйкер, заставив его нахмуриться. «О, черт возьми, что ты здесь делаешь?» — спросил Шон. «Нравится тебе это или нет, Крюгер, но я здесь. Мы в процессе эвакуации из 3 городов, расположенных в непосредственной близости. Они нам нужны», — Тимс закрылся, — сказал Страйкер. «Штраф, первой задачей будет сдерживание. У тебя есть что-нибудь, что могло бы задержать их ненадолго?» — спросил Шон. «У меня есть кое-что наготове», — сказал Бэтмен, подлетая ближе к машине, прежде чем уронить что-то, что взорвалось, прежде чем обледенить всю машину и некоторых пауков и атаковать тигров. «Что это было?» — спросил Тальбот. «Фермионный газ охлаждается в пределах нескольких градусов от абсолютного нуля», — сказал Бэтмен. «С какой стати, черт возьми, у вас на борту может быть что-то подобное?» — спросил Лейн. «Однажды мне пришлось заморозить реку Готэм. Длинная история», — сказал Бэтмен. «С главной машиной на льду остальные вскоре начали спускаться с горы. Держи эти штуки подальше», — сказал Шон, прежде чем прыгнуть на голову Годзиллы, который взревел на машины, прежде чем Шон передал ему часть своей силы призрачного всадника, поглотив его белым огнем, прежде чем шипы на его спине засветились, прежде чем выстрелить потоком синего огня в машины. «Я тебя слышу», — Дэвид сказал, что прыгнул на Гидару и сделал то же самое, окутав его зеленым пламенем, прежде чем тот взревел и выстрелил электричеством в машины. «Попался», — Турок сказал, что прыгнет на Дисторию, и сделал то же самое, прежде чем начал бить их своим ревущим хвостом. Взревела Зилла, прежде чем выстрелить в машины потоком зеленого пламени. Квинджеты и Джавлины вскоре приземлились, и остальные герои бросились на утек. «Пру», — сказал Донни, глядя на приближающиеся машины. «Лучше бы это не было твоей извращенной фантазией», — сказал Раф, заставляя его глаза дергаться, в то время как Майки смеялся. «Ненавижу вас, ребята», — сказал Донни. «Вы знаете, я только что видел последнюю серию ТММТ, и я должен сказать, что серия действительно пошла вниз по склону с тех пор, как закончилась серия 2003 года, вы знаете». «Сосредоточься», — сказал Лео, разрезая некоторые из них пополам. Шон приземлился рядом с Чудо-женщиной и Суперменом. «Хорошая работа, окружите их и приближайтесь». Чудо-женщина сказала, что сейчас ворвется. «Держать его», — сказал Шон, когда его визор стал зеленым, прежде чем он посмотрел на машину и увидел, что она все еще производит больше машин под ними. «Берегись», — крикнул Шон, когда пауки выскочили из-под земли и атаковали квинджетов и джавлинов. Цыганская опасность разбила ногой большое количество машин, прежде чем Стрейкер открыл свою грудь, выпустив в них 6 ракет. Внезапно кто-то, пилотирующий железного гиганта, появился прежде, чем он начал взрывать машины прямо назад. «Кто в железном гиганте?» — спросил Шон. «Сюрприз», — сказал мистер Потрясающий в кабине. «Человек, я всегда хотел пилотировать один из них с тех пор, как появились джиггеры. Будь осторожен, Кертис, это не игрушка», — сказал Шон. «Я понял», — сказал мистер Потрясающий. Внезапно появился еще один большой робот, известный как Мегас. Пилотировала его женщина по имени Кива Андру. «Откуда берутся все эти гигантские машины?» — спросил Руссо у Сары, которая пожала плечами, прежде чем заколоть другого паука. «Получить меня», — сказала Сара. «Сосредоточить», — сказал Шон, взрывая их до того, как жара проникла через портал. «Что вы тут делаете, ребята? Это не новая мутация», — сказал Супермен, взрывая машины своим тепловым зрением. «Если я узнаю, как их отключить, все закончится быстрее», — сказал Кривин, пытаясь взломать их. Сержант и его команда открыли огонь по паукам, прежде чем напали тигры, и Гувер закричал, прежде чем Рив взорвал его. «Вниз, мальчик», — сказал Рив. «Человек, ненавижу машины», — сказал Гад, отбрасывая их назад, прежде чем Олег схватил одного из тигров и разорвал его пополам. «Хуже, чем олень», — сказала Шаунди. «Что?» — спросил Шон. «Долгая история для другого раза», — сказал Гад. Хатстрик рассмеялся, бросая огненные шары в пауков. «Крюгер, мы в городе Голдхангер, в 2 шагах от вас. Мы не сможем вытащить всех вовремя», — сказал Стрейкер. «Вам не придется этого делать, полковник. Сторожевая башня сейчас находится на стационарной орбите над этим местом. Мы очищаем бинарный термоядерный генератор для запуска», — сказал марсианский охотник за людьми. «Что именно?» — спросил Стрейкер. «Он преобразует всю мощность нашей космической станции в один выстрел. Это пистолет с ударом небольшого ядерного оружия. Ты же не серьезно», — удивленно сказал Стрейкер. «Мы очень серьезны. А теперь отведите своих людей назад. Мы не можем ударить по ним прямо, так как это разбросает их на мили, так что мы будем жечь траншею вокруг них», — сказал Шон. «Право». Стрейкер приказал своим людям вернуться. Шон и остальные отступили, прежде чем в небе появился яркий свет, прежде чем орудие прожгло траншею вокруг машин. «Я люблю оружие легиона», — сказал красный капюшон. «Хех», — сказал Шон, — «это даст нам еще немного времени. Теперь мы можем узнать об этих вещах», — сказал Супермен, когда Нику и его команде удалось усмирить одного из пауков. «Судя по тому, что мы можем собрать, эти твари ведут себя как колония, управляемая темным сердцем. Он слишком мал для любого из нас, чтобы добраться до него», — сказал Кривин. «Выключите главную машину, и они последуют за нами», — сказала Моника. «Рэй сейчас должен быть в Бостоне. Супермен, позови его», — сказал Шон. «Право», — Супермен сказал, улетая. «Хаэм», — сказал Шон, прежде чем его визор стал синим, сканируя машины. «Есть что-нибудь?» — спросил Руссо. «Чем больше массы они поглотят, тем больше их будет сделано. Это почти идеальное оружие и худший кошмар Лейна», — сказал Шон, заставив его хихикнуть. «Между тем, Хаэм», — сказал Фракс, наблюдая за боем, в котором в данный момент находился Легион. «Весьма интересный», — сказал Фракс. «Впечатляющее оружие», — сказал Модок. «Нет, не оружие, а то, что действительно можно использовать как оружие и, возможно, как способ немного ускорить и улучшить наш проект», — сказал Фракс. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Вилгакс. «Мне нужен образец одной из этих машин, чтобы посмотреть, смогу ли я воспроизвести процесс», — сказал Фракс. «Между тем, Кларк, где ты, черт возьми?» — крикнул Шон. «Примерно в 3 минутах езды отсюда. Как держится траншея?» — спросил Супермен. «Что за чертова траншея?» — заорал Резнов, разрезая пополам нескольких атакующих тигров, прежде чем влетела Матра и разнесла их вдребезги. Взревел Конг, прежде чем разбил большое их количество. Супермен приземлился рядом с Шоном, Чудо-женщиной и Бэтменом. «Добро пожаловать в кошмар недели», — сказал Шон. «Вау», — сказал Рэй, глядя на механических пауков, с которыми сражался Легион. «Не хотите ли подробнее остановиться на этих вещах?» — спросила Сара. «Эти существа будут постоянно создавать копии самих себя, пока им не останется ничего, что можно было бы использовать», — сказал Рэй. «Значит, речь идет не об этих 3 городах?» — спросила Чудо-женщина. «Едва», — сказал Шон. «Они пойдут от берега к берегу, а потом по морскому дну. Они будут использовать камень, металл, пластик, растительную жизнь», — сказал Рэй. «Живое существо», — сказал Шон. «Да, и уничтожения реплицированных машин недостаточно. Вы должны уничтожить главную систему управления», — сказал Рэй. «Если все так просто, почему бы нам просто не использовать Годзиллу и не поручить ему эту работу?» Резнов спросил, прежде чем сказал, что монстр уничтожил большое количество машин. «Все не так просто. Мы уничтожим главный корабль изнутри. Мы уничтожим одного, и еще 3 вернутся. Мы попытаемся уничтожить главный корабль, и он, скорее всего, восстановится сам», — сказал Шон. «Именно. Мы должны уничтожить центральное ядро», — сказал Рэй. «Если все так просто, то у меня есть идея», — сказал Шон. Гидра взревел, прежде чем взорвать большое количество машин, которые подошли слишком близко, прежде чем железный гигант взорвал большую зеленую сферу в еще большем количестве, испаряя их. «Киртис, мне нужно, чтобы вы направили эту пушку на главную машину и быстро», — сказал Шон. «За что же?» — спросил мистер Потрясающий. «Ты испаришь эту штуку из главной пушки», — сказал Шон. «Я понял», — сказал Киртис, направляя пушки на главную машину, прежде чем она включится. «Убирайся отсюда», — крикнул Шон, заставляя всех отступить, пока железный гигант не взорвал главную машину, превратив ее в пыль. «Бинго», — сказал Дэвид, прежде чем пауки начали собираться. «Подожди, разве эти штуки не должны отключаться?» — спросил Дэвид, прежде чем начал плавиться и образовалась другая система управления. «Да ну тебя к черту!» — закричал Резнов, не веря своим ушам. «Ладно, это не сработало», — сказал Шон очень раздраженно. «План, мы должны посадить Рэя внутрь этой штуки и уничтожить систему управления», — сказал Шон. «Ладно, пошли», — сказал Супермен, прежде чем полететь к главной машине. Группа ксеноморфов бросилась прямо на машины, выплевывая в них кислоту, заставляя их плавиться перед реформированием. «Входим», — гражданин Стил завопил, когда его сбросили вниз и вытащили большое количество машин. «Поджарить вас, металлических уродов», — завопила Жара, расплавляя некоторых из них. «Нам нужно поторопиться, иначе мы все попадем в меню», — крикнул капитан Колт, направляя свое холодное ружье на машины. «А вот и я», — крикнул Рэй, прыгая в машину. прорычал Шон, взрывая множество машин. Прежде чем его Индоминус Рекс ворвался внутрь, с ревом набросился на них. «Очень вовремя», — сказал Шон, прыгая на спину, пока кожа Индоминуса не сгорела, когда Шон вошел в состояние призрачного всадника. «Е-е-е-е-е-ха-а-а», — закричал турок, забираясь на спину Ральфа и проносясь сквозь множество машин, в то время как Сара на спине Джорджа давила их. «Входим», — крикнула Дон, когда они с Лиззи пробежали через толпу. «Здесь, внизу, гребаный бойцовский клуб», — закричал Дэвид. Внутри главной машины Рэй нашел темное сердце. «Ты уже нашел центр управления?» — спросил Шон, разрезая цепью несколько машин. «Я в деле». «Ух ты», — сказал Рэй, глядя на внутренности машины. «Сделай же что-нибудь, мы тут все испортили», — крикнул Гад, разрезая несколько машин на части. «Я в управлении. Посмотрим, смогу ли я его перепрограммировать», — сказал Рэй, прежде чем это шокировало его в ответ. «Хорошо, что не получилось. Тогда будьте прямолинейны», — сказал Рэй, увеличиваясь в размерах, прежде чем попытался разбить его. Зеленая стрела выпустила несколько разрывных стрел, прежде чем несколько атакующих тигров бросились на него только для того, чтобы Шин Годзилла растоптал их и взревел в воздух, прежде чем его тело вспыхнуло и выпустило свое атомное дыхание в них. «Рэй, у нас нет времени», — сказал Га. «Он не сломается. Дедакт сделал его слишком сильным. Подожди минутку», — сказал Рэй. «Что теперь?» — крикнула Соня, разбивая несколько штук, прежде чем влетел огненный шторм и расплавил их. «Здесь есть вены, похожие на человеческое сердце, которые перекачивают жидкую материю в сердце. Если я смогу перекрыть поток», — сказал Рэй, хватая одну, чтобы перекрыть поток. Чудо-женщина боролась с большим металлическим пауком, который прижал ее, прежде чем Шон взорвал его и поднял ее. Внезапно главная машина начала выбрасывать фиолетовую жидкость, прежде чем она взорвалась, и машины полностью остановились. «Наконец», — сказал Шао Кан, наступая на одну из них перед собой. «Рэй», — звонил Шон. «Я в порядке», — сказал Рэй, вылетая и приземляясь рядом с ними, покрытой фиолетовой жидкостью. «Тьфу», — сказал Шон, хихикая. «Это было отвратительно», — сказал Рэй, выплевывая немного. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха», — Джокер засмеялся. «Не забывайте, что это хороший один из другой вселенной. Позже. Довольно скоро люди Стрейкера начали убирать останки. Может, тебе помочь избавиться от этой дряни? Я бы не хотел, чтобы он попал не в те руки», — сказал Супермен. «Мы могли бы многому научиться. Это действительно шло голова к голове с Легионом», — сказал Стрейкер. «Зачем тебе это нужно?» — спросила Чудо-женщина. «О, я не знаю. Может быть, потому, что у Легиона есть супероружие, летающее над нашими головами. И мы будем говорить об этом, поверь мне», — Стрейкер сказал. «Что до взрыва? О, что теперь?» — спросил Шон, прежде чем они услышали механический смех. И когда дым рассеялся, был замечен Фракс с одним из пауков. «Фракс!» — закричал Рансик. «Это мне очень поможет. Вижу, ты видел Крюгера», — сказал Фракс, исчезая. «Боже, как я его ненавижу», — сказал Шон, когда Стрейкер ушел. «Удивительный. Покажите ему оружие, которое потенциально может уничтожить всю жизнь во Вселенной, и он захочет поиграть с ним. Что может остановить это от уничтожения планеты?» — спросил Кривин. «Так и есть», — сказал Супермен, когда Годзилла и остальные начали уходить. Ноги Дара перед отлетом разбила Найджела. «Найджел, нет!» — крикнул Кривин. «Эй, если я собираюсь продолжать приносить их сюда, я должен продолжать делать лучшую часть работы. Чувак, серьезно, этот робот имеет худшую удачу, которую я когда-либо видел», — сказал Гад. «Позже. Мой худший кошмар ожил», — сказал Лейн, читая отчет. «Я понимаю, что ты ненавидишь машины, но мне кажется, ты слишком остро реагируешь», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Что угодно. Теперь у Фракса есть одна из этих вещей. Сначала оригинальная Зилла, затем эти роботы Амницорп, затем кристаллы, теперь это. Что, черт возьми, задумал Фракс?» — спросил Лейн, незнающий. «Но они ему для чего-то нужны, и мы знаем, что они должны быть в другой вселенной. Проблема в том, что их бесконечное множество», — сказал Шон. «А что, если существует вселенная, которая удовлетворяет потребности Фракса? Высокоразвитая вселенная или Земля, согласованная с режимом?» — спросил Тальбот. «Это возможно, но нам все равно нужно его найти», — сказал Шон. «Позже. Так в чем дело?» — спросил Шон, входя в пещеру стрел. «Ум», — попыталась сказать Фелисити. Фелисити просматривала отчеты за последние 3 месяца. «Радужный всадник» стартовал 3 месяца назад, но случилось и кое-что еще, сказал Оливер. «Что?» – спросил Шон. «Шон, ты должен это увидеть», – сказал Оливер, прежде чем Фелисити показала видео, на котором группа полицейских была убита человеком в капюшоне, прежде чем его руки были охвачены черным пламенем, заставившим его сузить глаза. «Мы думаем, что у нас в руках может оказаться еще один темный всадник», — сказал Дик. «Это невозможно». «Сколько ему лет?» — спросил Шон. «Началось вскоре после того, как все получили свои силы обратно, и примерно в то же время появился наш радужный всадник. Оба они связаны, и, согласно отчету, этот другой парень называет себя учеником темного всадника», — сказала Фелисити. «А Фредди не упоминал в своих дневниках студентов, которых он обучал?» — спросил Кертис. «Нет, ни в его записях, ни в дневниках ничего не говорилось о студентах. Кем бы ни был этот парень, он пытается оправдать ложную легенду Фредди. Должно быть, он собрал часть энергии Фредди, так как Кирк нашел ее еще до того, как закончил 3-й энергетический проект», — сказал Шон. «А как насчет радужного всадника? Разве большинство призрачных всадников не основано на родословной? Может быть, мы сумеем его выследить», — сказал Дик. «Нет, чтобы сохранить родословную радужного всадника в безопасности, только первое поколение знало тех, кто принадлежал к Тихоокеанской линии, и оно умерло вместе с ними. Это было сделано для того, чтобы никто не смог уничтожить родословную, если призрачные всадники потерпят неудачу», — сказал Шон. «Если предполагается, что он выйдет только тогда, когда они потерпят неудачу, что же заставило его выйти?» — спросил Рой. «Может быть сколько угодно. Черт возьми, большинство сил пробуждается большим количеством адреналина», — сказал Шон. «Позже, в бюро времени появились Шон, Руссо и Сара. Давненько я здесь не был», — сказала Сара. «О, это верно, ты работал на них как легенда», — сказал Руссо, вспоминая досье. «Да. После того, как Риб взял все под контроль, мы вернулись в 2024 год», — сказала Сара. «Крюгер», — сказал Риб, подходя к ним. «Привет, Риб», — сказал Шон, пожимая ему руку. «Нам нужна услуга. Мы ищем истоки радужного всадника, а также этого возможного нового темного всадника», — сказал Шон. «У меня сложилось впечатление, что темный всадник умер много лет назад», — сказал Риб. «Да, но теперь на улицах появился новый убийца, убивающий невинных людей. Нам нужно знать, откуда они взялись», — сказал Шон. «Посмотрим, что мы сможем найти», — сказал Риб, когда они ушли. «Шон был тем, кто помог Рипу финансировать это место, верно?» — спросила Сара Руссо. «Так думать, я был в коме до 2021 года», — сказал Руссо. «И ты должен был остаться таким же». Оба обернулись и увидели человека, известного как директор Беннет. «Вот дерьмо», — сказал Руссо. «Почему все в Легионе более снисходительны, но никто, как он, не может этого сделать?» — спросил Руссо, заставив ее хихикнуть. «Ты думаешь, что это так смешно? Тебя следовало убить, а не давать полное прощение», — сказал Беннет. «Ну, мой приятель гораздо более снисходителен, чем ты, поскольку я не хотел работать с Роулингсом», — сказал Руссо. «Это почти ничего не меняет. Вы оба преступники и должны ими быть», — попытался сказать Беннет. «Что должно быть?» — спросил позади него Шон, свирепо глядя на него. «Должен быть убит. Мест правильно рассуждает. Преступников вроде них надо убивать, а не прощать», — сказал Беннет, прежде чем Шон ударил его по лицу. «Ух, весело», — сказал Руссо. «К счастью, правила здесь устанавливаю я, а не ты. Можешь сколько угодно опротестовывать мои решения, но это не меняет того факта, что причина в том, что я здесь главный. Я принимаю решения здесь, не вы», — сказал Шон перед тем, как все трое ушли. «Это мы еще посмотрим», — подумал Беннет. Позже Мест выслеживал бывшего преступника, которого Легион помиловал. Однако, когда он собирался нанести удар, его вырубили. Довольно скоро он оказался на земле, прежде чем встать. «Что случилось?» — спросил Мест. «Я помешал тебе тратить время впустую». Мест оглянулся и увидел Беннетта. «Кто ты такой?» — нахмурившись, спросил Мест. «Друг, который, как и ты, тоже считает, что преступники заслуживают смерти, а не прощения. Так что у меня есть кое-что для тебя», — сказал Беннет, протягивая ему папку. «Что это такое?» — спросил Мест. «Это все, что вам нужно знать о Руссо и Саре Ланс, где их бить и когда», — сказал Беннет, заставив его ухмыльнуться. Между тем, Луиза и Вулкана кричали во время родов. И еще два для генеалогического древа, сказал Шон, входя. Фу, я ненавижу тебя за это, крикнула Луиза, заставив его хихикнуть. Не в первый раз это слышу, сказал Шон. Довольно скоро они оба закричали достаточно громко, прежде чем послышался тихий плач. Вот мы и пришли, сказала Энпизин, идя убирать. Вскоре она вернулась с младенцами, завернутыми в розовое одеяло, а другой в голубое. Луиза получила голубую, а Вулкана розовую. О, сказала Луиза, глядя на своего сына, у которого были ее бело-голубые волосы, но когда он открыл глаза, то увидел лесные зеленые глаза своего отца. Привет, милая, сказала Вулкана своей дочери, у которой были рыжие волосы и глаза отца. Почему всегда один мальчик и одна девочка, когда двое из вас рожают? Спросил Шон. Не смотри на нас, хэймэм, Джек Фрост Крюгер, сказала Луиза, заставив Шона хихикнуть. Джек Фрост, почему это на самом деле работает? Спросил Шон, заставляя ее хихикать, в то время как ее сын смеялся, заставляя ее улыбаться. Хаэм, Эви Крюгер, сказала Вулкана, заставив свою дочь рассмеяться, что заставило ее улыбнуться, прежде чем поцеловать ее в лоб. Шон улыбнулся своим новым детям. Даже сейчас семья Крюгеров продолжала расти. Глава 120. Глава 120. Пробуждение мертвых. Итак, позвольте мне уточнить, что мы понятия не имеем, когда эти двое впервые появились, спросил Лейн. Никто. Рип мог только предсказать, что новый темный всадник появится вскоре после того, как все вернут свои силы. Что же касается радужного всадника, я думаю, что-то побудило его выйти, сказал Шон. А как насчет вселенского взрыва, из-за которого все потеряли свои силы на 2 года, спросил Тальбот. Нет, это не имеет никакого отношения к делу, я в этом уверена. Нет, произошло что-то еще, что привело сюда этих двоих. Я знаю, что они оба каким-то образом связаны. Время почти точное. Сначала новый темный всадник, а потом радужный всадник. Это далеко не случайность, сказал Шон, глядя на экран, на котором были изображены эти двое. Хаэм, с этим мы разберемся позже. Сейчас нам еще нужно найти режим, сказал Эйлинг, когда военный совет ушел, а Шон остался и посмотрел на них. Чего мы не видим? Спросил себя Шон перед уходом. Вернувшись домой, Шон прошел мимо комнаты и, прежде чем войти, нахмурился. Внутри была комната Шейры со всеми ее вещами, включая старый шлем, который пылился, заставляя его вздыхать. «Ты все еще скучаешь по ней, не так ли?» – спросила Диана, прислонившись к двери. «Ммм, я не виню ее за то, что она ушла. После осознания того, что твои действия могли разрушить целый мир, я, вероятно, тоже покинул бы его», – сказал Шон, сдувая пыль. Внезапно раздался сигнал тревоги. «Да, продолжай, Сэм», – сказал Шон. «Возможно, мы только что добились прорыва в вопросе о том, где находится режим. Ты должен это увидеть», — сказал Лейн. «Я уже в пути», — сказал Шон. «Позже». «Ладно, так что это за штука?» — спросил Шон, увидев на столе небольшое устройство. «Это Уэллс построил. Он считает, что мы можем отследить уникальную энергетическую сигнатуру нашего Вилгакса по всей мультивселенной. Мы находим эту энергетическую сигнатуру, мы находим остальную часть нового режима. Тогда мы сможем уничтожить их и, надеюсь, уничтожить все, что задумал этот чертов Фракс», — сказал Лейн. «Каждое живое существо в любой вселенной обладает той же самой идентичной энергией, что и эта вселенная», — сказал Уэллс. «Да, я узнал об этом, когда встретил двойника Ликса, когда он попросил помочь ему уничтожить синдикат. Так сколько времени до того, как он заработает?» — спросил Шон. «Это уже так. Просто нужно отследить его энергетическую сигнатуру. Мы должны получить его к завтрашнему утру», — сказал Уэллс. «Хороший, мы гораздо ближе к тому, чтобы найти режим и свергнуть его», — сказал Шон перед уходом. «Между тем, нет», — закричал Фракс, наблюдая за всем разговором. «Мне нужно больше времени», — закричал в гневе Фракс. «О чем ты там болтаешь?» — спросил Вилгакс, входя. «У Легиона есть способ выследить нас. Мне нужно больше времени, прежде чем мои проекты будут окончательно завершены, по крайней мере еще несколько дней», — сказал Фракс. «Я надеялся, что мы сможем избежать конфликта еще какое-то время, но если наши цели будут успешными, мои силы уничтожат это устройство и нанесут достаточно урона Земле, чтобы выиграть вам еще немного времени. Но тебе лучше ускорить свой прогресс», — сказал Вилгакс перед уходом. «О, если они узнают, что я строил, Рансик позаботится о том, чтобы мне грозила смертная казнь», — с беспокойством сказал Фракс, прежде чем выглянуть в окно и увидеть большую металлическую сферу, покрывающую его величайшие изобретения. Между тем, Шон, Фрэнк Касл и Руссо сидели в старом баре, куда они заходили до того, как Роулингс попытался убить Шона и его семью. «Значит, мы так близки к тому, чтобы выследить режим?» — спросил Руссо. «В значительной степени. Это тоже чертово время. У меня руки чешутся убрать Вилгакса», — сказал Шон. «Да, ты не один такой. Он был в нашем списке с самого начала Легиона», — сказал Фрэнк. «Так как у вас с Сарой дела?» — спросил Шон у Руссо, заставив его поперхнуться выпивкой, прежде чем закашляться. «Ум на самом деле ничего не происходит», — сказал Руссо, заставляя их смеяться. «Да, конечно», — сказал Фрэнк. «И что это должно означать?» — спросил Руссо. «Билл, мы знаем тебя лучше, чем кто-либо другой. Мы знаем, когда ваши отношения происходят быстро. Это длится неделю или две, а потом заканчивается. Ты встречаешься с Сарой с первого дня 3 месяца назад», — сказал Шон. «Это ничего не значит», — сказал Руссо. «Конечно, есть», — сказал Фрэнк, заставив его приподнять бровь. «Вы двое действительно считаете, что между нами есть нечто большее?» — спросил Руссо. «Честно говоря, меня бы это не удивило. Вы двое очень похожи. Вы оба приняли решение, о котором сожалеете. Формально вы оба были мертвы, хотя ты только что был в коме», — сказал Шон. «Погоди, что значит мертв?» — спросил Руссо. «О, вы не знаете? Сара была убита Мальком Мерлином около 10 лет назад. Год спустя я убедил Ра использовать яму, чтобы оживить ее, но у нее были некоторые проблемы, так как мертвые на самом деле не должны возвращаться к жизни в яме. Это заняло некоторое время, но в конце концов мы взяли ее под контроль, и она научилась контролировать свою жажду крови», — сказал Шон. «Она никогда не упоминала об этом», — сказал Руссо. «Не совсем хорошие воспоминания. Я имею в виду, рассказывал ли ты ей о некоторых своих менее гордых моментах?» — спросил Шон. «Хорошая точка. Так случилось с Мерлином?» — спросил Руссо. «Не знающий. Никто не видел его с тех пор, как Адриан проделал маленький трюк на острове Оливера. Я знаю, что он жив где-то там. Такой парень не умрет легко. Оливер думал, что убил его однажды, но, очевидно, он притворялся», — сказал Шон. Между тем, Тиа смеялась, играя со своей племянницей Мией Куин, которая смеялась над своей тетей. «Привет», — сказал Резнов, входя в пещеру стрел. «Привет, Резнов. Что ты здесь делаешь?» — спросил Оливер. «Я здесь, чтобы сообщить вам очень хорошие новости. Возможно, мы наконец-то поймали прорыв в определении местонахождения режима», — сказал Резнов. «Я думал, что найти их будет трудно», — сказал Дик. «Уэллс совершил огромный прорыв. Как только мы зафиксируем уникальную энергетическую сигнатуру Вилгакса, мы обнаружим его и остальных членов режима в считанные секунды», — сказал Резнов. «Когда же?» — спросил Рой. «В лучшем случае завтра утром. Так что я бы приготовился, потому что, если нам очень повезет, мы сможем покончить с режимом раз и навсегда и сосредоточиться на Кадме и Таносе», — сказал Резнов. Позже Шон был в Луизиане на показе мод, где присутствовали Виксен и Риас Гримари. И говоря о более позднем, она вышла в двухсекционном золотом бикини, которая имела египетский дизайн. Представьте себе это как скудный наряд, который Риас носила во втором эпизоде Эва в первом сезоне. «Привет», — сказал Шон, прежде чем она посмотрела на него и подмигнула, заставляя многих мужчин смотреть на него ревниво, заставляя его ухмыляться, прежде чем его телефон зазвонил. «Да», — спросил Шон. Вернувшись в раздевалку, Шон увидел Виксен и Риаса на заднем сиденье, прежде чем они подошли к нему и поцеловали. «Твое раннее утро», — сказала Виксен. «Я бы сказал, что все рассчитал идеально», — сказал Шон. «Мы имели в виду наше свидание за ужином», — сказал Риас, когда они переодевались за занавесками. «Показ мод закончится только через час», — сказал Риас. «Это для нас. У нас тут легионное дело», — сказал Шон. «Мы так и думали», — сказала Лисичка, выходя в своем наряде, как и Риас. «Может кто-нибудь, пожалуйста, дать мне некоторые идеи костюма для нее, так как я сейчас составляю заготовки. Разве ты не собираешься одеться?» — спросил Риас, ухмыляясь, прежде чем появились его доспехи. «Мне нужна всего секунда, чтобы одеться», — сказал Шон. «Пойдемте, я вам обоим все расскажу по дороге», — сказал Шон, когда они ушли. Позже Шон, Виксен и Риас полетели туда, где происходила ситуация, прежде чем полицейская машина пролетела мимо них, заставляя Шона бросить Виксен и схватить ее, прежде чем положить ее, прежде чем возобновить свой курс. Судьба сама вызвала его. «Гранди вернулся», — сказал Шон. «Тот парень-зомби, я думал, что он действительно мертв», — сказал Риас. «Какие-то идиоты использовали книгу заклинаний, думая, что она даст им силы, но в итоге оживили его», — сказал Шон. «Но он очень сильный нападающий», — сказала Виксен. «Мы справимся», — сказал Шон, прежде чем они услышали рев и посмотрели вперед, увидев Гранди с автобусом в руках. «О боже, не делай этого», — сказал Шон перед тем, как бросить автобус. «Черт!» — крикнул Шон, бросаясь за ним. «Мы его поймали», — сказал Риас, прежде чем выстрелить в Гранди, заставив его зарычать. Веном быстро взял верх и выстрелил паутиной, чтобы остановить автобус, прежде чем он мягко приземлился на землю. «По сравнению с досье он выглядит сильнее», — сказал Веном. «А он знает, заклинание, которое использовали эти идиоты, могло дать ему дополнительную силу», — сказал Шон, взяв управление на себя и вернувшись к ним. Риас продолжал взрывать Гранди, но тот, казалось, только пожал плечами, прежде чем ударить ее в спину с огромной силой, заставив ее улететь, прежде чем Виксен ворвалась и поймала ее. «Риас», — сказала Виксен, пытаясь разбудить ее, когда Гранди подошел к ним, заставив ее нахмуриться, прежде чем Супермен ворвался и ударил его кулаком. «Насколько я помню, он был далеко не так силен», — сказала Виксен. «Я знаю, уведите ее отсюда, я его задержу», — сказал Супермен, прежде чем она унесла ее, как раз когда Гранди подошел к нему. «Ну же, Гранди, мы уже проходили через это раньше, у тебя нет ни единого шанса против меня, давай все обсудим», — сказал Супермен, прежде чем Гранди втолкнул его в здание. Затем Шон влетел и ударил его, заставляя отступить, прежде чем его левая рука стала хрустальной, прежде чем превратиться в клинок, и ударил его в грудь, заставив его зарычать. «Не думаю, что мы имеем дело с одним и тем же Гранди. Что-то в нем вызывающе изменилось», — сказал Шон, прежде чем топнуть по земле, заставляя ее подняться и ударить Гранди в воздух. Супермен воспользовался этим шансом, чтобы подлететь к нему и ударил его с большой силой, сделав кратер. «Тальбот, нам понадобится помощь», — сказал Шон, когда Гранди встал, как ни в чем не бывало. «Да, я тебя слышу», — сказал Тальбот, прежде чем открылся портал и Халк, Тор и Ястреб ворвались внутрь. Тор попытался удержать Гранди, но, как и раньше, он оказался намного сильнее, чем раньше, и бросил его в здание, прежде чем хлопнуть его по рукам, создавая звуковой удар, который разбил все окна. Затем Супермен попытался снова броситься в воду, но был отброшен на большое расстояние и ударился об одну из опор моста, прежде чем рухнуть в воду. Мост быстро стал неустойчивым и начал разваливаться. Однако из воды появился аквачеловек на гигантском осьминоге еще до того, как он начал удерживать мост от обрушения. Однако машина наверху упала вместе с женщиной и ее дочерью, прежде чем верх был сорван, и кто-то унес их на пирс. Когда этот человек приземлился, те двое убежали, а тот, кто взял самоотвод, попытался влететь в бой, но... «Шейра?» — спросил Шон, снова увидев Хоуп Герл после долгих 2 лет, когда она больше не носила свой первоначальный наряд и не носила шлема. «Ух, давно не виделись!» Шейра сказала это несколько неловко. «Больше 2 лет. Значит, вы так и не покинули Землю», — сказал Шон, прежде чем Супермен вышел из воды. «Ты в порядке?» — спросил Шон, прежде чем выплюнуть воду. «Я хорошо выгляжу?» — раздраженно спросил Супермен. «Я не виноват, что ты нырнул», — сказал Шон, заставив его застонать от досады, в то время как Шейра захихикала. «Давай покончим с этим, Гранди действует мне на нервы», — сказал Шон. «Возможно, мы могли бы оказать вам некоторую помощь», — сказал доктор Судьба, когда он, Амазаяква-человек, прибыли. «Подожди, прежде чем мы попытаемся его усыпить, я хочу с ним поговорить», — сказала Шейра, улетая. «Эй, подожди минутку», — крикнул Шон, заставив Виксен нахмуриться.